пусть сделает свое дело паровозная топка. Поджарьте меня электрическим током, да поглотит меня ил размытой дамбы. Но не дай бог отправиться в бесспинном пиджаке в преисподнюю, усмехаясь через оконное стекло на гробовой крышке. Нет, нет и нет, даже если обещана сохранность от разрушительных сил могилы. Аминь. Глава 34. Как я поразил Чикаго, и как Чикаго поразил меня. О религии, политике, охоте с копьем на кабана и олицетворении города, которое явилось мне посреди бойни. Я знаю всю хитрость и жадность твою, капризы и похоть твои узнаю, и вся твоя слава кричит на углах о грубом богатстве и пошлых дарах. Я напоролся на город, настоящий город, который зовется Чикаго. Остальные не в счет. Сан-Франциско, конечно, город, но, помимо всего прочего, популярный курорт. Солт-Лейк-Сити — необыкновенное явление. А Чикаго — первый по-настоящему американский город, который оказался на моем пути. Он вмещает более миллиона человек вместе с органами самоуправления и заложен на той же основе, что и Калькутта. Глаза мои не смотрели бы на него. Чикаго населен дикарями. Его воды — воды Хугли, а воздух — сплошная грязь. Говорят, что этот город — босс всей Америки. Не верится, чтобы Чикаго имел какое-либо отношение к стране. Мне посоветовали поселиться в отеле Palmer House. Это не что иное, как раззолоченный крольчатник, увешанный зеркалами. Я вошел в огромный зал, отделанный пестрым мрамором и переполненный людьми, которые говорили о деньгах и плевали во все углы. Одни варвары врывались туда с улицы с письмами и телеграммами в руках, другие выбегали из этого ада, третьи кричали друг на друга. Какой-то человек, принявший достаточную дозу, подсказал мне, что все это вместе взятое — самый лучший отель в самом лучшем на земле Всевышнего городе. Кстати сказать, когда американец желает упомянуть соседнее графство или штат, он называет их землей Всевышнего. Это снимает все вопросы и удовлетворяет его тщеславие. Затем я бродил по бесконечно длинным и ровным улицам. Что ни говори, жизнь на Востоке, сколько бы ни продолжалась, не приводит к добру. В результате здесь, в Чикаго, ваши идеи неизбежно сталкиваются со взглядами каждого белого, который оказывается правым во всем. Я всматривался в перспективу улиц, стиснутых 9-, 10-, 15-этажными зданиями, которые были заполнены до отказа мужчинами и женщинами, и ужасался. За исключением Лондона, я успел забыть, как он выглядит, я нигде не встречал столько белокожих людей разом и такого скопления несчастных. Здесь не было ни красок, ни изящества, лишь путаница проводов над головой и грязная каменная мостовая под ногами. Кэбмен вызвался за один час раскрыть мне все великолепие города, и я отправился с ним. По его представлению, весь этот шум и суета были достойны восхищения. Он считал, что ставить людей друг на дружку в 15 слоев или рыть норы для офисов — просто здорово. Он сказал, что Чикаго — очень оживленный город, и все существа, снующие взад и вперед, занимаются бизнесом. Это значит, что они пытаются делать деньги, чтобы не умереть от пустоты в желудках. Кэдмен отвез меня на каналы, черные как чернила и наполненные какой-то мерзостью, не имеющей названия, а затем попросил обратить внимание на потоки транспорта на мостах. Потом он проводил меня в салун, и пока я утолял жажду, указал на пол, покрытый монетами, утопленными в цементе. Даже Готентоты не способны на подобное варварство.